Опечалился несчастный крокодил и слезу себе на брюхо уронил. Как же мы без самовара будем жить? Как же чай без самовара будем пить?